и показал изломанную пластику движений. Смысл в том, что все герои-марионетки в руках кармы, непреклонного Рока. Однако в какой-то момент ваша кукла Элиза вдруг сорвется с нитей и задвигается, как живой человек. Это будет эффектно. В перерывах, выходя из заколдованного сценического состояния, в котором не ощущаешь ни страха, ни боли, Элиза словно сжималась. Ужасная реальность наваливалась на нее своей пыльной тяжестью. Призрак Чингисхана витал в темных глубинах кулис. Убитая любовь царапала сердце кошачьими когтями. А выйдешь в коридор, там мертвым кленовым листом лепилась к стеклу осень. Скорее всего, последняя в ее жизни. Единственной отдушиной этих неизбежных интервалов в работе стали разговоры с Фондориным-младшим. Естественно, Элиза не смела слишком явственно выказывать интерес к Расту Петровичу. Приходилось себя сдерживать. Но все же время от времени между обсуждением японских штучек удавалось навести беседу и на материи более важные. «Но вы были женаты?» — спросила однажды Элиза, когда Михаил Растович по какому-то поводу обмолвился, что холост. «Нет!» — жизнерадостно улыбнулся японец. Он почти все время жизнерадостно улыбался, даже когда вроде бы не было повода. «А ваш приемный отец?» — небрежно продолжила она. Кстати сказать, она так и не выяснила, при каких обстоятельствах у Эраста появился столь необычный пасынок. Может быть, в результате брака с японкой? Эту тему она решила исследовать позже. Михаил Эрастович подумал-подумал и ответил. «На моей памяти не бр...» «Вы давно его знаете?» «Борси 30 лет!» — просиял собеседник. К его нечистой, но совершенно понятной, почти правильной русской речи Элиза быстро привыкла. Она повеселела. Значит, Раст, ему ведь около 45, никогда женат не был. Почему-то это ее обрадовало. «Что же это он не женился?» — развивала она тему дальше. Круглое лицо японца обрело важность. Он потер на макушке щетину. Штерн велел ему для роли не брить голову. Это где не романтично. «Не мог найти зенсину, достойную его! Так мне сам говорил. Много раз!» «Надо же, какое самомнение!» В голос Элизы прокралась язвительность. «И что?» — усердно искал. «Осень сильно старался!» — подтвердил Михаил Растович. «Много зенсин хотели с ним зениться! Он пробовар, спрашивал меня, как тебе масса?» «Нет, — говорю, — недосутойная!» «Он согрясался! Он усегда меня срусает!» Элиза вздыхала, принимала к сведению. «Многих, значит, перепробовал?» «Очень! Были настоящие принцессы! Были революционерки! Одни женщины были как ангер, другие хуже дьявола!» «Красивые?» — забыла она об осторожности, больно уж захватывающий получился разговор. «Масса» — это имя, пожалуй, шло ему больше, чем Михаил Растович, как-то странно поморщился. «У господина сутаранный вкус!» И, как бы спохватившись, поправился. «Осень красивые!» И даже показал, какие именно красивые. С огромным бюстом, полными боками, широченными бедрами, большими щеками и маленькими глазками. У Фондорина действительно странные пристрастия, делала выводы Элиза. Он любит крупных, я совсем не в его вкусе. Тут она призадумалась, загрустила, и беседа окончилась. Элиза даже не спросила, почему Масса называет Раста господином. Однако при более близком знакомстве обнаружилось, что не все сведения, полученные от японца, следует принимать на веру. Партнер по роли оказался не дурак приврать, или во всяком случае пофантазировать. Когда в результате сложных маневров Элиза вновь навела разговор на Раста и спросила, чем он, собственно, в жизни занимается, Масса коротко ответил. «Субасайт!» «Кого спасает?» — изумилась она. «А куто попадется, того и супасает. Иногда родину супасает». «Кого?» «Родину. Россию-матушку. Раз 10 уже супас. И раза 3-4 супас весь мир». Ошарашил ее Масса, сияя обычной своей улыбкой. «Так-так», — сказала себе Элиза. Не исключено, что сообщение про принцесс с революционерками из того же разряда. Сентябрь подошел к концу. Город пожелтел, пропитался запахом слез, печали, умирания природы.